Подготовка сознания к послесмертному состоянию очень полезна. Когда человек заранее знает, что он будет делать, и что он хочет делать, и что может, это облегчает его положение и освобождает от неосмысленного и бесцельного блуждания. Там слишком много возможностей и каналов активности, и не знающий и не решивший отдается во власть случайных течений. Полная аналогия с ладьею без руля и ветрил. Тот, кто имеет цель и осознает возможности надземного пребывания, знает, что ему делать, куда идти и как. Растерянность сопутствует незнающим и не имеющим направления. Там, где все движется мыслью, мысль руководит, но если четкости мышления нет и сознание мыслью не овладело, то несут его мысли куда хотят, а не наоборот. А мысли бывают разные, и унести они могут куда угодно. Поэтому целеустремленность мыслей нужна как явление, ведущее к тем условиям тонкого существования, которых хочет дух. Можно и в жизни земной прозябать на планете бесцельно, можно бесцельно бродить по улицам города, не зная, чего хочет воля. Много бесцельно шатающихся в мире надземном. Собранность воли и собранность мыслей нужны. Нужны они, впрочем, и здесь, на Земле. Хорошо себя прямо спросить, а что буду делать я, когда освобожусь от тела, вещей и всех прочих ограничений плотного существования? Ведь не нужно будет ничего из того, что сейчас окружают. Ничего. Также окажутся излишними потребности тела в еде и питье и всем прочем. Но ведь и там продолжают курить. Правда, призрачно. Следовательно, призрачно продолжают, по невежеству, делать все то, что привыкли делать на Земле. Получается туман или одурь призрачного существования под гнетом утвержденных и вросших привычек. Освобождение от них лежит в духе, но отделить все, что нужно и необходимо на Земле, от того, что не нужно в мире надземном, надо уже на Земле. Иначе не вырваться из окружения призраков земных пережитков. Именно хорошо представить себя уже совершенно не нуждающимся в предметах земных. Также полезно понять разницу между одеждой земной и надземной. Надземная одежда одна, запас ее совершенно излишний, и создается она воображением, и облекает ею себя человек при помощи мысли, путем яркого представления себя в ней. Голым даже в мире незримом ходить неприятно. Земные, обычные земные одежды порою смешны, например, фрак с крахмальной сорочкой или пышный придворный мундир, корсет и все прочие крайности моды. Красота облачения духа оправдана и в условиях тонкого мира, но красота сочетается с простотою. Толпы астрального плана одеты по сознанию и народности, времени и эпохи. Но есть одеяния универсальные, годные для всех времен и цивилизаций. Облачения духов высоких красивы и просты необычайно. Прообраз имейте их на земле. Жилище не нужно, везде дом. В низших слоях тесно и душно, как и в больших городах. Кто любит природу, с ней и прибудет. Кто тесноту рукотворных строений и толпы, будет в них и с ними. Кто притоны, в притонах, словом, кто чего хочет и стремится к чему или к кому, прибудет в желаемом окружении. Отсюда и потемки низших слоев, и райские сады и красоты надземного мира. Все по слоям и по устремлению к ним. И на земле те же пределы, но редко кто сопоставит красоту гор или рек или морей с городскими трущобами, притонами и прочими условиями земной жизни, по сознанию и окружению. Но на Земле не всегда, там же это закон.